памятник. Он стоял на плацу перед бытовым корпусом. Пустые глазницы, суровая складка бровей. Ему было столько же, сколько самой станции, и не было человека, который не знал бы имени того, кому этот памятник. Приезжающие делегации шли мимо памятника, минуя красивые клумбы. К нему подносили цветы. Он был невысок, но виден издалека, и был он символом Чернобыльской станции. На всех буклетах она была в паре с отлитой в металле головой на каменном постаменте. Не ставили ему памятников при жизни. При жизни был он одним из многих, из тех, кто стоял у истоков дела. Но беспощадная сила ума и редкая целеустремленность всегда выделяли его среди прочих. Борьба отнимала силу у всех, но идеи, которые, как им казалось, способны изменить мир, того стоили. Он стоял и молчал, когда мимо него пробегали люди с перекошенными лицами. Он молчал и тогда, когда выли сирены, когда люди в зеленых пилотках срывали лопатами парадные клумбы, долбили бетонную плитку вокруг постамента. Долбилась земля, отмывались стены и рылся тоннель под реактор. Под пылью и шумом работающих машин начал вырисовываться будущий день станции с ее покореженным и собранным вновь механизмом. Где-то судили людей, на которых висело проклятие. Другие люди готовились лечь на руль, когда корабль, залатанный, подновленный, сойдет с мели. Под ним тонны грязи, похоронившие людей, раздавленных и погибших в буре. А впереди пространство свободного хода и темное грозовое небо. Что оставим мы детям нашим? Конец книги. Ноябрь 1987 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.